Лайда. Весь следующий день я ждал Чугункова, но он не пришел. Не вернулся он и еще через день. — А вы походите по острову, — сказал Юра. — Котиков посмотрите. Сейчас у нас тут и сивучей много. По Лайде так и идите. Лайдой он называл пляж, который тянулся от мыса в обе стороны вдоль берега. — Не пропуски поверху перейдете. Тут далеко уйти можно. У вас палатка есть? — Обойдусь. — А верно, пойду. Может, твоего отца встречу. Я положил в рюкзак пачку пресных галет, привязал к нему спальный мешок, взял фотоаппарат. Уходя, сунул руку на полку и нащупал лимон. Он лежал там, в самом углу. Понюхал пальцы, они по-прежнему пахли терпко, по-южному. Не дожидаясь обеда, вышел из домика и, перевалив через сопку, побрел на север. Я шел, стараясь не пугать животных, прижимаясь к крутому зеленому боку горы. Котики лежали семьями. В середине — огромный самец, сикач. Колечком вокруг него — самочки. Тут же сбоку, черной стайкой, малыши. На песке, в воде, на камнях желтели туши гостей котикового пляжа, сивучей. Я шел медленно, то и дело останавливаясь, стараясь ничего не пропустить. Драка. Вот два молодых самца стоят друг против друга. Расставили ласты и вертят шеями. Хр-хр. Что не поделили? Должно быть место. Вот один изловчился, цапнул зубами противника за плечо. По золотистой шкуре клюквенными брызгами кровь. Раненый обидчика за лоб. Теперь у них обоих шкуры в крови. Не выдержал тот, что поменьше, повернул и прочь. Бежит, вскидывает тело, выбрасывает вперед ласты, подтаскивает зад, песок в стороны. Бежал, бежал, на пути великан сивуч. Котик с разбегу под него. Повернулся между ластами бревнами и замер. Куда это меня занесло? А сивуч даже не заметил. С просонок хрюкнул, накрыл ластом беглеца. Торчит теперь из-под сивуча одна котикова голова. Подбежал и второй. Стоп, куда делся обидчик? Понюхал. Где-то здесь. Присмотрелся. Ах, вот он где. Рычит котик, грозит, а подойти боится. Страшно. Эка громадина, сивуч. Клыки, что ножи. Порычал, порычал и побрел прочь. Я лежу в траве, перекручиваю пленку в фотоаппарате. Интересно, чем кончится дело? Дремал сивуч, дремал, чувствует, поворачиваться неловко стало. Возится что-то между ластов. Сонную морду опустил, кочка за загривок зубами взял, не глядь, башкой мотнул. Полетел вверх тормашками двухметровый кот, плюх в воду. А сивуч, глаз не открывая, снова голову опустил. Тепло, хорошо ему на Лайде. Черненькие. Около кучки черненьких я снова залег в траву. Чем занимаются малыши? А у этих дела важнее важного. Время учиться плавать пришло. Бродит у воды, мордочками вертит. То на океан посмотрит, то на песок. Страшно в воду идти, а что-то внутри так и толкает. Жмутся черненькие к воде, отскакивают. Волна на песок набежит, того и гляди, окатит. Один черненький зазевался. Выкатила на берег волна, накрыла его, назад с собой поволокла. Очутился малыш в воде, барахтается, ластами, как птица, крыльями, трепещет. Не удержала его вода, скрылся с головой. Вынырнул, воздуху глотнул, задними ластами на манер хвоста шевельнул и... поплыл. Плывет к берегу, торопится, головенкой вертит. Успеет ли до следующей волны? Успел. Стал я искать глазами котиковых мамаш. Нет их. Отец на песке лежит, а мам нет. В море уплыли. Должно быть, кормятся. Впрочем, вот одна. Из воды вылезла прямиком к своему. По голосу нашла. Легла на песок. На бок повернулась. Малыш тут же носом в живот ей уткнулся. Задергал головенкой. Сосет. Да, вкуснее мамкиного молока. Ничего нет.